несколько часов я арестовал Трейна. На протяжении всего поиска я держал руку в кармане, делая вид, что у меня там пистолет. В конце концов Троян сдался. Впоследствии он признался, что больше всего испугался моего нагана. Вовлечение детей и подростков в систему осведомительства практикуется и поощряется коммунистической властью с самого начала ее существования. Иногда в тяжелые для власти моменты это принимало массовый характер. Так на той же Кубани во время коллективизации детей из школы отправляли целыми классами на рынки наблюдать, не торгуют ли там товарами, взятыми из колхозных складов, и тут же доносить. Называлось это работа по утечке товаров. Символом ребенка-доносчика в Советском Союзе власть сделала Павлика Морозова, доносом погубившего своего отца и убитого за это дедом. В мое время из 550 тысяч осведомителей в СССР 50 тысяч были подростками и детьми. Поскольку годы, когда в агенты можно было вербовать с помощью пропаганды и обмана, давно прошли, их стали набирать при помощи шантажа из среды совершивших проступки и преступления. Так, если юный агент, следивший за Трояном, попался на краже голубей, то Леонид Бурцев, к примеру, входил в шайку, разбойничавшую в электропоездах на линии Москва-Тула. В течение года грабители царствовали в электричках, отходивших от Курского вокзала. Особенно доставалось тем, кто ездил вечером. Увидев парней ватагой, вваливавшихся в вагон, пассажиры сразу начинали рыться в карманах, чтобы откупиться от налетчиков. Наконец, начальник уголовного розыска Московской областной милиции генерал-майор Экимян в одной из майских ночей устроил облаву. Многие из пассажиров оказались переодетыми работниками милиции. Среди захваченных в ту ночь налетчиков оказался Бурцев, которому не было тогда и 16 лет. Нескольким же удалось сбежать, и Леониду сказали, если он не поможет их задержать, его будут судить и дадут максимальную меру наказания. Если же окажет содействие, останется на свободе. Бурцев помог милиции обезвредить шайку, но те, оказавшись в Серпуховской тюрьме, сумели передать на волю, кто их предал. Этого было достаточно. Через некоторое время в темной улице к Бурцеву подошли трое. «Нам надо поговорить», — сказал один из них. «Отойдем». «Не о чем нам говорить», — ответил Бурцев и полез в карман, но тут же получил удар ножом в пах и через полчаса умер от потери крови. Осведомители есть платные и бесплатные. Платные получают зарплату ежемесячно от 100 до 500 рублей, что в условиях Советского Союза немало. 500 рублей зарабатывал Виталий Черных. Официально он числился заместителем директора Люберецкого авторемонтного завода. На самом же деле служил в ведомстве внутренних дел. Так как трудиться ему приходилось сутками, то он мог пользоваться и продолжительным отдыхом, во время которого был уважаемым международным общественным деятелем, членом Общества дружбы СССР-Нидерланды, СССР-Уганда, СССР-Болгария. Его избирали в комиссию по приему делегаций докеров из Голландии, он летал в Болгарию на Габровский фестиваль юмора и сатиры. В своем доме агент завел порядок, напоминающий восточный церемониал. Принимал гостей в парчевом халате, расшитом золотом тюрбане, восседая на высоких вязаных подушках, а жена обносила гостей восточными сладостями на серебряных блюдах и сладким вином. С Черных я познакомился в 1975 году, когда ко мне в юридическую консультацию номер 10, где я с начала 70-х годов работал адвокатом, приехали три сотрудника МВД. Одного из них, полковника внутренней службы Бориса Горохова, я знал еще со студенческих лет. Двое других были руководителями отделов Московского областного уголовного розыска. «Послушай, без предисловий», — начал Горохов, — «нам нужен надежный адвокат. Я предложил твою кандидатуру. Понимаешь, запутанная неприятная история. Влип в уголовное дело наш лучший агент, специалист по камерной разработке. Следственный отдел обвиняет его в краже вещей из автомобиля. Беспрецедентное дело. Зачем ему какие-то заграничные шмотки, когда у него все есть? И машина, и цветные телевизоры, и денег куры не клюют. Погодите, перебил я полковника, ничего не понимаю. Если ваш агент ничего не украл, добейтесь прекращения дела и освободите его из тюрьмы. А в том-то и дело, что мы бессильны. Ведомственные интриги сильнее нас. Нет, тут что-то не так. Или я совсем дураком стал, или вы рехнулись. Следственный отдел кому принадлежит? Министерству внутренних дел? Ну, кому же еще? Ну, тогда пойдите в министерство, объясните, что ваши коллеги из Ждановского района допустили ошибку, задержав невиновного, да еще вдобавок вашего агента разберутся и освободят. Да ты что, нашу специфику совсем забыл? Он был прав. Между отдельными службами и отделами прокуратуры и Министерства внутренних дел происходят постоянные трения. Более того, между областным и городским управлениями МВД уже многие годы существует тайная вражда. Оба управления хотят выслужиться перед министром, оба превозносят свои победы и преувеличивают поражение другого. Черных в свое время работал на городских хозяев, но потом его переманили в область на большую зарплату. Начальник городской милиции пригрозил тогда свести счеты с изменником, как только подвернется случай. С того времени прошло 15 лет. В Главном управлении внутренних дел Мосгорисполкома поменялось с десяток начальников, но задание расправиться с Черных передавалось от одного к другому. Сотрудники городского уголовного розыска помнили о нем и не выпускали его из виду. По словам инспектора уголовного розыска Ждановского района Москвы, Черных был задержан в тот момент, когда доставал из автомобиля марки Peugeot с дипломатическим номером зонтик, очки и плед. Черных утверждал, что все это вранье. Просто он забрел в глухое место по естественным, надобностям и, увидев автомобиль иностранной марки, наклонился, чтобы глянуть на систему управления. Никаких вещей из машины он, разумеется, не крал. Словом, закончил свой рассказ. Горохов — это чистейшая провокация. Москвичи хотят заставить Черных работать на них. Я оформил соглашение на ведение защиты Черных и через несколько дней поехал к нему в камеру. Виталий Сергеевич, нам надо выработать план защиты. Я уже выработал. Берите ручку, записывайте. И условия. От моей линии защиты не отходить, а то поменяю адвоката. А почему бы нам не выработать общее решение? Потому что у меня 8 судимостей и по ним приговоров на 37 лет. У меня опыта побольше, чем у вас. Да и наглости тоже. Я знаю, как надо обращаться с этой публикой, с судьями, то есть. Их в напряжении держать надо. Защита предстояла тяжелая. Клиент попался неуправляемый, но интересный. Как только конвоир вводил Черных в кабинет, тот начинал бесконечные рассказы о своих камерных победах. Черных был наседкой, его как профессионального разведчика подсаживали к заключенным выуживать из них важные сведения. Черных гордился тем, что в свое время расколол Эдуарда Стрельцова, одного из самых знаменитых форвардов страны, который избил, а затем изнасиловал девушку. В послужном списке Черных был также советский миллионер, спекулянт валютой Рокотов. Только после того, как Виталий поработал с ним, Рокотов запросился к следователю и дал детальные показания о своей деятельности. Черных подсаживали к убийце-маньяку Ионисяну, которого он уговорил взять на себя еще 5 убийств, которых тот не совершал. Как-то на очередном свидании с Черных я обратил внимание на какое-то сияние. Рот его блестел 2 десятками золотых коронок. Оказывается, ему отремонтировали зубы в тюрьме. Это награда, похвастался он. Я на Петровке такое дело поднял, закачаешься. Какое, если не секрет? Черных посадили к парням, которых обвиняли во взломе сейфов. Чтобы сломить сопротивление главаря, Черных разработал целый драматический сюжет. Возлюбленная медвежатника, так у нас истари называют высококвалифицированных специалистов по ограблению сейфов, якобы ушла от него к его подельнику. Черных так искусно нагнетал ревность главаря, что тот, в конце концов, выдал оставшихся на воле. В тюрьме Черных прямо процветал. Трехдневное свидание с Нинкой получил, хвастался он. Обеды мне в кабинет начальника тюрьмы доставляют. спать, сегодня буду в оперативном отделе».